Но я ей зла не желаю, мистер Апчерч, хотя страшно подумать, сколько она причинила зла людям. Не зная я правды, я бы по его речи ни о чем не мог догадаться. Но я знал, и поэтому услышал больше, чем он говорил. В театральных уборных от Индианаполиса до Бангкока он преследовал бедную Миранду, а она искушала его, холодная искусница, верная дочь своего отца. И даже учинив над ней насилие, не сумел он повергнуть ее вниз с белоснежных, недосягаемых высот. «Верь в нас!» — твердила она каждым покачиванием бедер. «Верь в нас!» — это лозунг всех лживых учреждений, от первого вшивого правительства до последней вшивой религии. «Верь в нас, Уилкинс!» — и бедный, свирепый идиот верил. Между тем он договорился до того, ради чего пришел. «Ты ни словом не ответил на Вольфовы теории, Апчерч!» Я молчал. «Даже когда он объяснял, зачем ему нужно, чтобы мисс Августа выздоровела, ты и то молчал, как мышь!» Я по-прежнему не отвечал. «Ну что ж...» — голос его прозвучал спокойнее, чем когда-либо прежде. Он говорил глухо, почти шепотом. «Я наблюдаю за тобой с самого того дня, как мы подняли тебя на борт. Ты человек независимый, Апчерч. Для тебя потолковать по душам значит слушать и улыбаться, да при этом еще один глаз, скосивший в окно. Ну и прекрасно. Так слушай». И мне была преподнесена уилкиновская версия рассказа, который я уже слышал от Билли Мура. Но я ни звуком не выдал своей осведомленности, будто я ни о чем таком понятия не имею, и мне неизвестно, что Уилкинс на том их первом собрании не присутствовал. Он же рассказывал о вырванных клятвах так, будто сам там был и сам пал жертвой предательства. «Ты слушай, слушай хорошенько», — яростно шептал он. «Уилкинс негодяй», — говорит Апчерч, — «он убивает с улыбкой, он замышляет мятеж, глумится над Богом, над красотой». «Так вот, как бы ты ни возмущался, ни проклинал Уилкинса, тебе все равно не перекричать крик его собственной души. Но я уже примирился с безнадежностью, хотя и не справился с нею. У меня отчаяние — это основа всего. Мир таков, каким создает его сознание Уилкинса. Моя рука, моя голова, океан — это несчастное на койке. Сегодня я — дьявол, а завтра кто? Быть может, Бог. Ты понимаешь?» Я молчал. «Понимаешь меня?» Шепот его обжигал, раздваиваясь языками пламени. «Нет», — прошептал я. Миранда пошевелила пальцами, и меня пронзила тревога. Уилкинс тоже, должно быть, что-то почуял. Он затаил дыхание, прислушался. Но прислушиваться было не к чему. Корабль стоял неподвижно, как торчащий из воды утес. Уилкинс продолжал. «Мои поступки никуда не ведут, ни в рай, ни в ад. Просто цепь событий, ни славных, ни постыдных. Могу опять совершить убийство, а могу раздать все, что имею, бедным. Я не даю клятв, никаких клятв. Клясться нечем. Не существует твердых принципов, и принципиальных людей не существует, а только такие, как я. Мир полон жалких ублюдков, которым ни место ни под сводами джунглей, ни под дворцовой крышей. Возьми Ланселота. Поначалу ведь не было на этом судне человека, более преданного капитану. Так что я никаких клятв не даю. Я пришел предупредить. Бери пример с меня». Он замолчал и, тяжело дыша, дожидался моего ответа. «А ведь он не об этом пришел меня просить», — подумалось мне. «Он пришел просить, чтобы я восстановил рухнувшую вселенную, отменил содеянные убийства и его насилие над Мирандой, чтобы я понял его и простил, как Господь Бог, и признал себя таким же космическим ублюдком, ни с кем и ни с чем не связанным, и у меня отчаяние — это основа всего, и то же отчаяние у него — моя единственная надежда». Апчерч — очищающий вихрь, Апчерч — все уравнивающий потоп, и, разумеется, путь в рай. Но мудрый человек — удовлетворяется, скажем, и такой. Миранда, прислушиваясь, лежала недвижно, как мертвая, и он прислушивался, скорчившись в темноте, весь обратившись вслух. где-то далеко голос Вольфа, пение негра. Но мы прислушивались не к этому. Мы прислушивались... Мысль никак мне не давалась. «Я не могу вам ничего обещать», — сказал я. Уилкинс расхохотался. Не промолвив больше ни слова, он встал и вышел. Тогда я осторожно поднялся, ощупью пробрался к иллюминаторам, открыл дорогу полусвету и возвратился к Мирандиной койке. Тот глаз, что заплыл не совсем, был у нее приоткрыт и смотрел в никуда. По щеке на подушку сползала слеза. Я хотел смахнуть ее. Миранда сразу напряглась. «Это Джонатан», — тихо сказал я. Отзыва мне не было. Я даже не знал, больно ей или нет. Стоя в сумраке перед ней на коленях и разглядывая ее изуродованное лицо, я обнаружил, что не могу говорить, хотя слова бы, наверное, помогли. Погибшая. Я вспомнил ту ночь на юте, когда хитрыми полуправдами, а потом поцелуем Миранда на глазах у отца пыталась раз и навсегда завладеть мною, чтобы я, не споря, принял ее иллюзионное представление, как принимают крестьяне разные мистические россказни о целебной воде, небесных пришельцах и воскресших мертвых. Все было понятно. Она боялась. На этом зловещем, сумасшедшем корабле ей нужен был защитник понадежнее чудо-пса Аластера, ныне покоившегося на дне морском с простреленным уилкинсовской пулей черепом. Но как мне простить ей крах моих надежд и мечтаний? Как простить, что она тянулась ко мне не из любви, а по глупой, бессмысленной убежденности, что ее ремесло, как и ее нож, разит без промаха? Опять же, похвальба Уилкинса, я клятв не даю. Так и Миранда, но только еще хуже. Потому что Уилкинс, по крайней мере, мог ненавидеть себя, оплакивать преданные им идеалы. А Миранда не идеалистка, и никогда ею не была. Она просто девчонка, просто женщина, рекламный образчик человеческой породы, превращенный 19 столетиями потаканий в цирковой аттракцион, сверкающую блесками раскрашенную куклу. Трубадуры обучили ее речи, рыцари совершали подвиги во имя ее, сознавая, что она прекрасна и, вероятно, лжива. Живописцы, ювелиры, поэты приписывали ей высший смысл. И вот теперь балаган обрушился, обнажились сваи, и она очутилась вся на виду, такая, какая она на самом деле есть.